14. Когда ему было 4, он сказал своей маме, что женится на ней. А как только она перестала смеяться и заверила его, что это невозможно, потому что она уже занята, он решил, что тогда женится на Стефани. Но его сестра заявила, что ненавидит мальчишек, а его больше всех. И на этом тема была закрыта до тех пор, пока в 15 лет он не встретил Аврил. Он грезил об Аврил Пикеринг, он думал о том, в какой момент сможет пригласить ее на свидание, потом, в какой момент он сможет устроиться на работу и начать копить деньги, в какой момент они смогут обручиться, в какой момент он накопит достаточно, чтобы купить дом, и они смогут пожениться. Он все это расписал в цифрах по столбцам, очень подробно. На бумаге, как ему показалось, все выглядело неплохо. Даже отлично. А потом Аврил Пикеринг стала гулять с Тони Финчером. Он видел их, как они шли по Порт-стрит, держась за руки. Он возненавидел Аврил Пикеринг. Не Тони Финчера, как ни странно. Это была не его вина. Ее. Он планировал что-нибудь ей сделать, заставить ее пожалеть. Но прежде чем он решил, что это будет, наступили летние каникулы, а когда они вернулись в школу в сентябре, Аврил Пикеринг уже не было. Пикеринги переехали. «Сканторп», — говорили одни. «Лондон», — говорили другие. На самом деле никто не знал. После этого он встречался еще с несколькими девушками, 4 или 5. Обычные девушки, ничего особенного. Он начал задумываться, вокруг чего столько шума. Он сказал Стефани. Она рассмеялась. Он сказал папе в один из дней, когда они ходили на охоту. Его отец долго на него смотрел, а потом ответил, что в каком-то смысле он прав. Вокруг чего столько шума? Действительно. А потом он встретил Элисон, который его представил на тот момент жених Стефани, который вскоре стал мужем. И все изменилось. Элисон. Он сидел в одиночестве, крутил в руках пинту и вспоминал, потому что за стойкой оказалась новая девушка, и ее звали Элисон. И все снова вернулось в центр фокуса. Стало отчетливым. Он слышал Элисон, видел ее в мельчайших подробностях. Он мог вернуться к этому как к фильму, крутящемуся у него в голове. Не то чтобы он когда-то забывал, но когда что-то случалось, тоже имя, мимолетная ассоциация, все возвращалось в цвете отчетливо. Он допил свою пинту медленно, постепенно, чтобы загасить ярость, которая всегда загоралась в нем. Искры, порыв ветра, огонь, выходящий из-под контроля, который годами ничего не могло затушить. Но потом он нашел.